и в дорогу сей же день. Государственное дело. Позарез нужен олень. Коли ты царю слуга, путь за горы, за луга, и сыщи мне там оленя, чтобы золото рога. Не гунди и не перечь, а поди и обеспечь. А не то в момент узнаешь, как башка слетает с плеч. Пришел Федот домой, сопли бахромой. Сел у окна, в глазах пелена. Жена красавица на шею бросается, а он к жене и не прикасается. Сидит, плачет, горюет, значит. Маруся, ты чего глядишь сычом? Аль печалишься об чем? Аль в солянке мало соли, аль бифштекс не доперчет. Федот, да какой уж там обед? Царь замучил, спасу нет. Поутру опять придется перед ним держать ответ. Ян-то царь лютей врага снова шлет меня в бега. А ты щи кричит оленя, чтобы золото рога. Марусь, не печалься и не хнычь, есть печали и оприч. Ну-ка, станьте предо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фомич. Маруся хлопает в ладоши. Появляются два дюжих молодца. Маруся, коли поняли приказ, выполняйте сей же час. Молодцы, не извольте сумлеваться, чай оно не в первый раз. Наутро Федот у царевых ворот пришел на прием, и олень прием. У царя от гнева закололо слева. Раздавил бы гниду, но не кажет виду. Сидит, зевает, злобу скрывает. Федот, чай заждался? Добрый день. Глянь в окно, когда не лень. Ты заказывал оленя, так вот тебе олень. И заметь, рога наем, так и пыхает огнем. От него без всякой лампы по ночам светло, как днем. Царь, тех оленей ты не ври. Нет ни в Туле, ни в Твери. Что в Твери? В самом Багдаде. Их от силы штуки три. А теперь прикинь, солдат, где Москва, а где Багдад? Али ты смотался за ночь до Багдаду и назад? Федот. Ну даешь, ядрёна вошь. Ты олень-то меня. А вчерась мытарил душу, вынь оленя да положь. Коли ты и так богат, я верну его в Багдад. Кто там, но ничьи у власти, тот-то парень будет рад. Царь, ты мне, Федька, ян-то брось. Аль с башкою будешь врозь. Я твои намеки вижу исключительно наскрозь. Ну да ладно, запрестишь, разве чёрт-то не простишь. На тебе пятак на водку и катись, куда хотишь. Вызывает царь генерала, аж напрямо из-под одеяла. Генерал в панике ищет подштаники, понимает, зовут не на пряники. Царь на троне сидит, на весь мир сердит, черной от злости, как ворон на погосте. Царь, сколь не бился ты, милок, не попал Федот в селок. Об тебе уже составлен официальный некролог. Только надобно решить, как верней тебе решить. Оглаушить канделябра, аль подушкой задушить. Генерал, оплошал я, государь. Вот те сабля лично вдарь. Только больше, тем Федотом, мне мозги не скипидарь. Что дурак, не обессудь. У меня иная суть. Мне куда-нибудь в атаку, аль на штурм куда-нибудь. Царь. Ты с мечом-то боевой, только вот чего усвой. Побеждать Федота надо не мечом, а головой. Ну а будешь так же скор, как ты был до ен тех пор, я тебе, коровья морда, сам пристрою под топор. Наш дурак снова ум напряг. А и было того ума невеликие закрома. Думал, думал, ничего не надумал. Свистнул псов ораву и к еге в дубраву. Увидала та генерала, сиганула аж до Урала. Но опомнилась и вернулась. Как бы хуже не обернулась. Баба-яга, ты чего это не в себе? Он и прыщик на губе. Ой, растратишь ты здоровье в политической борьбе. Спробуй заячий помет. Он ядреный, он проймет. И куды целебнее меду, хаш по вкусу, и не мед. Он на вкус хаша икру. Если его бывает, мрут, но какие выживают, те до старости живут. Генерал, ты мне, бабка, не крути. Ты изысковой пути, ты придумай, как Федота до могилы довести.

помимо бус. Царь, ты шпионка, это факт. Что не брякнешь, все не в так. Ты ж со всею за границей мне порушила контакт. Я годами жду гонцов, а она их из сенцов. За кого ж тогда царевну отдавать в конце концов? Нянька, ты взгляни ему в лицо. Уши врозь, носу кольцо. Да и кожа вся рябая, как кукушкино яйцо. Даже я, чего скрывать, не легла бы с ним в кровать. Так неужто нашу девку за такого отдавать? Царь, коли шансы на нуле, ищут злато и в зале. Девка тоже, в смысле, рожей. Далеко не крем-бруле. Ей сойдет теперь любой, хаш горбатый, хаш рябой. Потому как и рябые к нам не ломятся гурьбой. Нянька, так ведь он из диких мест. О, смотри, чего он ест. Помнишь вазу из топазу? Слопал ирод, вот тебе крест. Кабы он просил злодея лососины до груздей, так ведь жрет, чего попал, от фарфору до гвоздей. Царь, что не просит он гостях, все неси ему в горстях. Чай у нас нехватки нету, ни в фарфоре, ни в гвоздях. Коль лосось ему притит, пусть он жрет, чего хотит. Ты... подсунь ему на пробу колчедан и апатит. Нянька, да послы им дай хашьят, на халяву все съедят. Может, он и безопасен, но пущай за ним следят. Ты скажи ему, как тесть, жри, мол, все, но знай, мол, честь, потому как он в запале и супругу может съесть. Царевна, чтоб с таким да выйти в свет, ну уж, дудки, ну уж нет, он и так-то неказистый, так еще и людоед. Да пущай он троглодит, всю меня озолотит. Никакой ответной страсти он во мне не возбудит. Царь, ты посла-то отзови, да побудь с ним визави. А обтерпись симоненько, там дойдете до любви. Если энтот троглодит, твою внешность разглядит, он навеки потеряет к людоедству аппетит. Год прошел, другой идет. Воротился домой Федот, а дома-то и нет. Торчит один скелет. Балки да стропила, да кругом крапива, а под карнизом комочком сизым свернулась птица, лесная голубица. Федот, ну-ка, женушка, давай, стол для мужа накрывай. Доставай-ка из духовки порумяньше каравай, наливай ядреных щей, пожирней да погущей. Я Кощея стал тощея от заморских овощей. В цельном доме никого, кроме ветра одного. Подозрительное дело, не случилось ли чего. Голубица превращается в Марусь. Голубица. С возвращением, Федот, долго ж длился твой поход. Знать, забыл свою Марусь, что не ехал цельный год. За границей-то поди развлечений пруд пруди. Приглядел, небось, подружку, да пригрелся на груди. Федот. Повидал я белый свет, Жозефин и Генриет, но таких, как ты, красавец, среди их Маруся нет. А ходил я за моря, хоши долго да не зря. Сполнил все-таки задание хитроумного царя. Маруся. Кабы ведал ты, Федот, на кого ты тратишь пот, так и шагу бы не сделал от родимых-то ворот. Ты уехал, он срамной стал ухаживать за мной. Уговаривал охальник стать я войною женой. Федот, да неужто? Ах, злодей! Вот и верь теперь в людей. Вот и стой за честь мундира. Вот за службу и ради. Ну да ладно, я ему растолкую, что к чему. Я его до самых пяток распишу под хохлом. Хватит делать дураков из российских мужиков. Мне терять теперь нечего, кроме собственных оков. Осерчал Федот, созвал честной народ. Решили соседи пособить Феде. Фрол взял кол, Устин взял дрын, Игнат взял ухват, Егор взял топор. И все за Федотом к царевым воротам. А навстречу им генерал, черт бы его подрал, подскочил бочком, поводил зрачком, произвел догляд и к царю на доклад. Генерал, там собрался у ворот, я этот, как его,